Глава 23. Меня душит обида. Моя дочь совершенно не думает обо мне, о том, как мне больно, как мне обидно. Она думает только о том, как сохранить лицо перед женихом. Дожили, что называется. «Не вздумайте развестись перед свадьбой, слышишь, мама? Вы опозорите меня!» Лиза воспринимает мое молчание как признание вины и наращивает обороты. «Ну, знаешь, дочь, больше я так разговаривать не намерена, теряю терпение. То есть отец хороший, а я плохая?» «Мам, я тебе не позволю опозорить меня перед родственниками Даньки. У них такая крепкая семья, это ты не смогла сохранить нашу!» «Значит так, дочь», сжимаю зубы, чтобы не сорваться на крик. Взяла ноги в руки и пошла к своему Даньке. «Что?» — смотрит на меня, хлопает длинными ресницами. «Ты меня выгоняешь?» «Ты переступила все мыслимые границы. Холодно чеканю я. Пока не извинишься, видеть тебя не желаю». Лиза вскакивает и убегает. Звук захлопывающейся двери для меня как гром. Это слишком. Это невыносимо. Это не одно и то же, что с Романом бороться. Моя собственная дочь растоптала меня, унизила и смешала с грязью. Получается, я виновата, что муж изменил мне и повелся на молодую. Она думает только о себе, о том, чтобы я ее не опозорила. Вот это вырастила, кровиночку. Получается, я совсем одна. Все против меня. Хотя нет, почему? У меня есть Ленка, есть подруги, работа будет. Ну ничего, я справлюсь. А Лиза, надеюсь, когда-нибудь поймет, как была неправа. Я долго сижу на кухне в темноте, пока не приходит Роман и не включает свет. «Жень, что ты здесь делаешь?» – спрашивает он удивленно. «Сижу», – коротко отвечаю я. «Что случилось?» «Я не хочу рассказывать ему, что поссорилась с дочерью, не хочу сообщать, что она считает меня виновной в его измене. Это даст ему лишний козырь». «Да, просто думаю, как вытянуть фирму», – вру я. «А, ну хорошо, а почему в темноте?» – спрашивает он. «Так думается лучше», — рявкаю я. «Ладно, я пойду спать». «А где ужин, Жень?» — слышу я вопрос. «В холодильнике. Не заслужил ты еще ужин». Я ложусь на кровать и долго не могу заснуть. Внутри пустота. Самое страшное в жизни — слушать упреки от своих детей, что ты не справился, что ты виноват. Сколько лет я работала, старалась, чтобы у нее было все самое лучшее. Сколько себе отказывала, чтобы купить ей очередную обновку. А она обо всем этом забыла. Где я оступилась? Как умудрилась вырастить потребителя? Да, это моя вина, но это не значит, что я склоню голову и буду просить прощения. Моя вина, и я ее исправлю. Я слишком избаловала дочь, пора ей самой о себе позаботиться. Чтобы отвлечься, я начинаю просматривать вакансии на телефоне. Попадается вакансия на неполный рабочий день, и деньги хорошие, но... далеко. На другом конце города. Чтобы доехать на общественном транспорте, нужно будет вставать в 5 утра. Но ничего, мне не привыкать. А, собственно, почему бы мне не облегчить свою жизнь? Я достаю деньги, которые откладывала на свадьбу Лизы. Пересчитываю. Хватит. На следующий день я по объявлению покупаю себе симпатичную, хоть и небольшую, и подержанную машину. Звоню Роману. «А, привет, ты сейчас на СТО?» «Да, где мне еще быть? Тут проверки у меня», – бурчит. «Какие проверки?» – интересуюсь я. «Налоговая», – коротко отвечает он. «Ну, я сейчас подъеду», – говорю я. Подъезжаю к СТО, загоняю машину. Роман выходит мне навстречу. «Что это за корыто и где ты его взяла?» – спрашивает он недовольно. «Это моя машина. Посмотри ее состояние. Может, что-то надо подправить, масло долить там, колеса подкачать». «Ты купила машину?» – спрашивает он удивленно. «Да, что?» – отвечаю. «У меня же есть. Можешь сказать, я тебя отвезу куда надо». «Но ты постоянно занят. Что мне тебя дергать? А мне нужно много работать. Клиенты будут по разным сторонам города. Машина мне нужна для работы». Роман немного остывает, услышав, что я собираюсь зарабатывать деньги. «А почему ты со мной не посоветовалась? Я бы выбрал тебе что-то гораздо лучше, чем эта старенькая корыта». «Мне она нравится», – отвечаю, любовно оглаживая «Опель» по крылу. «Ладно, иди пока. Посиди в моем кабинете, а мы пока посмотрим». Он подзывает мастера. Я иду в его кабинет, пью кофе и просматриваю бумаги. Роман заходит и садится напротив. «Ну что, машина готова?» – спрашиваю. «Да вполне себе ничего», – говорит он небрежно. «Бегает и ладно». «А ты ее хаял, а она еще ничего». «И когда ты собираешься работать?» – нетерпеливо спрашивает он. «Ты помнишь, что у Лизы свадьба? Ты же взяла деньги из накопленного?» «Да, я помню, что у Лизы свадьба. Но мне нужна была машина, поэтому я думаю, ты бизнесмен, и ты сможешь дать дочери на свадьбу». «Жень, ты специально, что ли?» – начинает он выходить из себя. «Ты же знаешь, что у меня сейчас трудные времена. Проверки вон, видишь?» «Вижу. Но мне тоже нужно. Мои потребности тоже важны. Ты много лет задвигал их, и что из этого получилось? Я не собираюсь зарабатывать деньги и ездить на трамвае. Что обо мне клиенты подумают?» «Ой, ладно, купила и купила», – нехотя соглашается он. «Главное, чтобы ты побыстрее начала работать». «У тебя что?» – спрашиваю я, не желая продолжать тему денег. «Ох, проверка за проверкой, как с цепи сорвались», – вздыхает муж. «Еще и Игорь денег не дает. Вложился, говорит, уже куда-то». «Ну, а как ты хотел? Ты практически банкрот», – пожимаю я плечами. «Я тебе предложила, продай одну СТО и поправь дела на других. Так ты хотя бы сохранишь оставшиеся, а так потеряешь все». «Не буду продавать», – упрямо отвечает Роман. «Ну, как знаешь», – бесит его упрямство. «Останешься ни с чем». Я сажусь в свою новую машину и потихоньку еду домой. Да, мне еще предстоит обновить навыки вождения, но я все равно испытываю удовольствие от вождения. Как хорошо сидеть в теплом салоне и слушать музыку, а не мерзнуть на остановках.